Глава 21. В пятницу мы собирались на вечеринку. Договор был такой: все встречаются в общежитии в 8, а потом небольшими группами покидают кампус так, чтобы раньше времени не привлечь внимание работников. О выдуманном и настоящем месте расположения древнего кладбища знали только несколько человек, и они обязались проводить остальных. Пропускным билетом на вечеринку обозначили спиртное или колонки для музыкального центра, потому веселье обещало стать шумным. Стивенсон собрался первым и потому скучал в гостиной, разглядывая картинки в большой черной книге. Именно он и обнаружил изображение амулета, по описанию якобы помогающего распознать присутствие духов. Но Дастин на нашу заинтересованность лишь покачал головой. «Тот, что из свиной кожи? Нет, не работает. Мы с Кейном несколько лет назад уже пытались. Быть может, свинья не такая или перья не те, но, скорее всего, подобные амулеты требуют специального заговора, в котором и есть их сила. А единственная моя знакомая шаманка не умеет заговаривать амулеты. Я интересовался». Кейн за его спиной кивнул, подтверждая, что этот вариант они уже успели испробовать и откинуть. Таша задерживалась в комнате с сооружением прически, и потому я с любопытством рассматривала картинку и читала описание. Кружок свежей свиной кожи, крест-накрест прошитый гусиными перьями, выглядит отвратительно, но если бы он работал, то в хозяйстве точно бы сгодился». Запах тоже должен быть жутким. В инструкции сказано, что как только кожа окончательно высохнет или сгниет, то есть перестанет источать зловоние, так и амулет потеряет годность. А не может быть такого, что ваш эксперимент не удался именно потому, что вы сами духи, предположила я. Кейн с Дастином переглянулись и задумчиво уставились на картинку. «Кто его знает?» – выдал Дастин. «И мы не духи», – возразил Кейн. Несмотря на их скепсис, я твердо вознамерилась попытаться изготовить эту мерзкую и вонючую штуку. Осталось только достать небольшой кусок свежей кожи и гусиные перья. В пригороде у фермеров наверняка найдется, хотя такой запрос и сложно будет объяснить. В кампусе мы оставили машину на стоянке. Кейн отыскал Кэти. Я вынуждена была признать, что та выглядела потрясающе. 3 дня готовилась, не иначе. Узкие джинсы, тонкая шелковая блузка и прическа локон к локону. Наверняка специально не прихватила с собой кофту или куртку, как сделали остальные. Через пару часов она будет вправе заявить, что замерзла, и прижаться к Кейну поближе. Судя по его взгляду, прикид девушки и на него произвел впечатление. Провожатым для нашей компании оказался Рик Дэниелс. Он собрал человек 20 и посоветовал покидать территорию колледжа парами. Уже в лесу оглядел собравшихся и повел сквозь заросли. Место оказалось совсем не поблизости. Мы 40 минут продирались сквозь чащу, но когда впереди расслышали шум и музыку, облегченно выдохнули. Все же вечеринка обещала быть именно вечеринкой, а не шуткой группы посвященных над всеми остальными. Мы вышли на поляну, где уже собралась приличная толпа, осмотрелись и не заприметили ничего, что говорило бы об особенности этого места. Самая обычная поляна, довольно большая и окруженная густыми зарослями. Я уж было начала шутить по поводу легенд, которые изобретаются к случаю, но осеклась, поскольку Дастин и Кейн неожиданно стали серьезными. Они ничего не говорили, только коротко переглянулись, а затем медленно направились вправо. Там также синхронно замерли и уставились в землю. Уже их сосредоточенность подтверждала, что легенда возникла не на пустом месте. Я тихо подошла сзади и осторожно поинтересовалась. «Что здесь?» Дастин оглянулся ко мне и выдавил ободряющую улыбку. Кейн еще пристальнее вглядывался куда-то вниз, как если бы видел через слой мха и почвы что-то еще. «Не знаю», — ответил мне Дастин, — «но точно что-то есть. Прямо в этом месте». У меня голос от волнения сбивался. «Это опасно? Что именно есть?» «Не знаю», – повторил Дастин и приобнял меня, успокаивая. «Возможно, что тебе как раз и не стоит здесь находиться». Затмений еще не было. Кейн на нас не посмотрел и рассуждал, словно сам собой. «Сейчас твоей подружке вряд ли что-то угрожает. Но тут самое сильное место. Не удивлюсь, если духи именно отсюда приходят в колледж. Нужно вернуться завтра и попробовать раскопать». Он ткнул носком ботинка в какую-то определенную точку. Мне же стало страшно. До сих пор и Харрисы, и я, соответственно, не слишком-то верили в мистичность старого кладбища. И если Кейн мог бы пугать меня ради шутки, то Дастин совершенно точно не притворялся в своей тревоге. «Не бойся, Лорен, но и от меня далеко не отходи. Если наши ощущения верны, то духи должны быть здесь сильнее всего. Но мы с Кейном обычно мешаем им появляться. И потому не вправе оставить тут остальных без присмотра». Я заставила себя кивнуть. Таша со Стивенсоном тоже нервозно переминались с ноги на ногу рядом, но были вынуждены оставить вопросы при себе, поскольку к нам шагала Кэти, успевшая поздороваться с подругами. В сущности, Харрисы правы. Затмений еще не было, потому та часть духов, которая хочет сделать из меня для начала бесценную жертву, сегодня нападать не станет. С остальными справиться проще. Но в этом центре огромного мистического круга собралось слишком много молодежи, чтобы духам нечем было поживиться, если они того захотят. Дастину и Кейну лучше бы покидать эту вечеринку последними. Костер развели в самом центре. По краям поляны раскладывали пледы или усаживались на бревна. Как только собрались все желающие, музыку включили еще громче. И только в самом начале было заметно, что некоторые в страхе жмутся поближе к остальным. Но уже через час веселье затопило всю поляну. Танцы, спиртное и поцелуи за пределами освещенного круга – все то, к чему привык каждый студент. А если кому-то веселиться надоест, то пусть топает до кампуса в одиночестве. И лишь это гарантировало, что предпочтительнее оставаться тут и изображать веселье, даже если страх не отпускает. Таша изображала свой странный танец водорослей. Кейн с Дастином что-то обсуждали в стороне. Я же разместилась между Стивенсоном и Кэти. Все были слегка под хмельком, но никто сверх меры. «Пол!» – решила подначить я приятеля. «А ты почему не танцуешь? Как это полоумная?» – он указал Наташу. Я рассмеялась. Они оба так тщательно скрывали свои отношения, что это вызывало только смех. «Можешь по-другому танцевать», – подмигнула я. «Можешь даже изображать, что вовсе не обращаешь на нее внимания». Мы наверняка бы разругались, если бы я продолжила подшучивать. Но внезапно обнаружилась и другая почва для конфликта. Стивенсона подозвали старые приятели, которые довольно громко обозначили свою позицию по поводу смены его лагеря. «Замечаешь, Пол, сюда явились только две стипендиатки и обе в твоей компании. Не находишь это странным? Что ты делаешь рядом с этой посудомойкой?» Стивенсон глянул на меня, но без капли презрения. Потом на Ташу, и презрение в его взгляде вряд ли было связано с ее стипендией. Встал и зашагал к приятелям. Я не переживала за его приоритеты, видела, как сильно Пол изменился за последнее время. Обстоятельства, в которых мы оказались все вместе, сроднили нас, независимо от иных различий. И потому была только рада. Возможно, ему удастся убедить и остальных горилл в их глупости. Хотя вряд ли. В самом худшем случае их разговор закончится мелкой потасовкой. Но переживать за здоровье Стивенсона в голову не пришло. Кэти, с другой стороны, щебетала. Всегда знала, что Ноксвиллский колледж изменит мою жизнь. Всегда. Но и не думала, что настолько. Я посмотрела по направлению ее взгляда. Кейн, словно почувствовав наше внимание, немного повернул голову, но сразу вернулся к разговору с братом. «Разве и не ты говорила, что тебе нравится Дастин?» Я старалась не говорить раздраженно. «В самом деле, это было лишь любопытство». «Ты ведь из тех хороших девочек, что предпочитают хороших мальчиков?» Она звонко рассмеялась. «Странно слышать такой вопрос от девушки Дастина». Я поморщилась. «То есть ты согласилась на замену, поскольку лучше занят мной?» Она то ли уловила мое настроение, то ли обдумывала ответ, который прозвучал серьезнее и после длинной паузы. «Если честно, не знаю, но сейчас думаю только о Кене. Знаешь, Лорен, он умеет быть потрясающим, даже тем, что говорит иногда гадкие вещи. Это сложно объяснить». «Да нет, предельно просто», – она продолжила. «Наверное, с Дастином намного легче. Такой же потрясающий, но без всех недостатков. Вряд ли он вообще способен на грубость, верно?» Я с удивлением уставилась на нее. «Кейн Групп с тобой?» Она на секунду прикусила губу, но притом продолжала улыбаться. «Сложно объяснить. Групп, но в этом даже что-то есть. Волнующий групп, а не хамский групп. У меня по спине побежали мурашки от неприятного осознания. Кажется, они уже спят вместе». Не на то ли был намек? «Но беспокоит меня не грубость, а холодность, как если бы он никогда не был со мной до конца». Теперь уже я не могла сдержать победной улыбки. Ну и пусть он спит с ней, пусть целует ее, пусть будет с ней грубым, волнующим или каким угодно, лишь бы самая последняя его мысль принадлежала мне. Я не меньшая эгоистка, чем самая темная часть духа, и все эти эмоции были лишними. Я положила голову Дастину на плечо, когда он сел рядом, но... неизбежно проводила Кейна взглядом, когда он садился рядом с Кэти. Я слушала каждое слово любимого, но не упускала ничего из того, что происходило справа от меня. Кейн не был с Кэти груб, просто привычно язвителен, не больше. Возможно, ему приходилось прилагать усилия, потому что иногда я бы назвала его скорее ласковым, неестественным для себя. Играл? Играл именно для меня? Конечно, через пару часов я не смогла бы не затронуть эту тему, особенно когда подружки утащили Кэти в круг, а Дастин пошел посмотреть, куда утанцевала Таша. Оставшись наедине с Кейном, я уверенно пододвинулась ближе. «Она нравится тебе?» – заговорчески, не глядя ему в глаза, начала я. «Кто?» – в голосе зазвучала привычная ирония. «Памела Андерсон, до пластических операций». «Ничего так. Кейн, я серьезно. Тебе нравится Кэти или ты просто играешь с ней? Посмотри на меня». «Зачем?» «Чтобы я ответил». Пришлось повернуться и встретиться с усмешкой и прищуренными глазами. Но про ответ он не соврал. «Она не нравится мне настолько, насколько я сам бы хотел». И все же нравится. Я выделяю ее из прочих. Кэти умеет быть красивой, страстной и терпеливой. «Любой моей постоянной девушке пришлось бы быть терпеливой. У меня нет ни одной претензии к ней, которую я мог бы сформулировать». Внутри неприятно забурлило, но я улыбнулась в ответ. «Тогда рада за вас обоих». И вдруг меня запоздало догнала мысль. «Как ты сказал? Выделяешь ее из прочих? Какая странная формулировка». Кейн с непонятным смехом отвернулся, наблюдая за Дастином, которого перехватили одногруппники и пытались напоить. «Мне же смеяться расхотелось. Выделяет из прочих. Именно так духи выделяют какого-то человека, чтобы повысить ценность его жертвы. Я схватила Кейна за локоть, успевая сказать то, что едва только появлялось в моих мыслях. «Кейн, что ты задумал? Ты хочешь перенаправить внимание духов на Кэти?» «Убери руку», – холодно отрезал он и снова посмотрел мне в глаза. Ни капли веселья. Я поспешила отодвинуться, но повторила вопрос. «Зачем ты выделяешь Кэти? Ведь именно так можно привлечь к ней внимание. Или ты специально?» Он чуть наклонил голову и сказал сквозь зубы с неожиданной злостью. «А как ты хотела выкрутиться, самка человека, если влюбленность Дастина поставила тебя в центр мишени, но ты под постоянной охраной? То не лучше ли выбрать духом другую мишень?» Все мое предыдущее раздражение, связанное с Кэти, исчезло, накатила паника. «Это же убийство! Ты специально выбрал девушку, чтобы она заняла мое место?» Он пожал одним плечом. «Я молодец, правда, но еще неизвестно, остановятся ли они на ней». «Кейн! Теперь мне уже стало плевать, что нас могут услышать. Так нельзя! Нельзя подставить под удар одного человека, чтобы спасти другого!» «Можно!» «Я по непонятным мне причинам теперь не хочу, чтобы ты умерла, поэтому можно». Еще одно признание в моей для него значимости, но на этот раз совсем не радующее. Постаралась говорить спокойнее, чтобы убедить. «Кейн, пожалуйста, не надо. Духи могут сделать из Кэти бесценную жертву, и без вашей защиты у нее не будет шансов. Даже если после этого они оставят меня в покое, то как с таким осознанием жить?» «Потому прошу тебя!» – он перебил. «О чем просишь? Других вариантов я не вижу. А я не могу ничего не делать. И не преувеличивай, пока это только план. С Кэти даже мертвые птицы пока еще не случились. Так что ты опережаешь 2-0. но я вижу шансы на успех. Пока ты отдаляешься от Дастина, я все сильнее привязываюсь к Кэти и тем самым создаю перевес в ее сторону. Я не отдаляюсь от Дастина. Да ладно, думаешь, он не чувствует похолодания? Но врожденное миролюбие заставляет его пока не поднимать этот вопрос. Нет никакого похолодания, Кейн усмехнулся и сказал тише. Не ври хотя бы себе, Лорен. Даже я его чувствую и уже почти не ревную. Когда ты в последний раз смотрел на него так, как сейчас смотришь на меня, ты вообще хоть когда-нибудь на него так смотрела? На это возразить было нечего. Я лишь радовалась, что одногруппники увлекли Дастина, предоставив нам с Кейном возможность поговорить без свидетелей. Похолодание было, но со временем обещало пройти, но Кейн все равно делал неправильную ставку. «Ты дурак», – обреченно резюмировала я. «Ладно бы просто эгоист, но еще и дурак». «Мы теперь соревнуемся в оскорблениях?» – он приподнял бровь. «Но я понимаю, о чем ты. Уверенности нет и быть не может. Если поначалу духи выбрали тебя из-за Дастина, то теперь могут держаться за тебя и за меня. Как бы я ни привязался к Кэти, но расклад такой, что твою жизнь я ставлю выше ее. И пока сам не знаю, что с этим делать. Но я хоть что-то предпринимаю. Пусть для начала прикончит ее, хоть время выиграем. Чудовище! Побереги комплименты до того момента, когда мы победим». «Кейн, это совершенно недопустимый план!» «Почему?» «Только не используй слово «мораль», у меня аллергия!» Я от ярости только зубами и могла скрипеть. Ужасный человек, да и не человек вовсе, как бы сам себя ни называл. Хладнокровная змея, и при том он продолжал безотчетно, бесконечно мне нравиться. Сначала подошел Дастин и нахмурился, потом с другой стороны подплыла Кэти. «Вы опять ссоритесь?» – поинтересовался мой парень. «Почему опять?» – удивился Кейн. «Да, ссоримся», – уверенно ответила я. «И чуть позже я тебе расскажу причину. Тебе тоже не понравится то, что задумал твой брат». Сейчас присутствие Кэти было вовсе неуместно, но зато так спокойнее. Вот она, с ней все в порядке. Разговор с Дастином можно отложить. А после так расскажу, мол, Кейн просто использует девушку, желая поместить ее на мое место. Пусть история и не получится полной, но и этого хватит. И несмотря на серьезные противоречия, на одной вечеринке нам становилось все теснее. Всей этой поляны, которая 1000 лет назад вполне годилась для индейского кладбища, нам не хватало, чтобы спокойно уместиться вдвоем. Я веселилась и танцевала с Дастином, показательно громко подшучивала над Ташей, но мне быстро надоедало, и хотелось вернуться на место, туда, куда он вернется после того, как устанет показательно веселиться с Кэти. А студенты все не думали сворачиваться, словно у них не было дел важнее, чем орать полную глотку, невзирая на недавние страхи перед призраками. Вечеринка становилась все более утомительной, никаких душевных сил не хватало ее выносить. Я протянула руку назад, чтобы взять бутылку воды, Кейн, строящий из себя джентльмена перед девушкой или успевший уловить начало моего движения, тоже повернулся и вполне осознанно коснулся пальцами моей руки. Всего лишь секунда, после которой пить расхотелось. Зато после я уже не могла сидеть спокойно, постоянно чего-то не хватало. Судя по тому, что монолог Кейна об уровне интеллектуального развития приятеля Стивенсона сам собой поугас, не только мне теперь спокойно не сиделось. И нет, мне не показалось, когда я почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. Потом скольжение вниз до локтя, задержка еще ниже до запястья. Рука сама потянулась в его сторону, чтобы наши пальцы могли сплестись за спиной у Кэти. Отвратительно! Отвратительно до несмешных анекдотов и похабной избитости. Но дышать стало труднее и приятнее. Темнота скрывала нашу интимность. Я на это сильно рассчитывала, потому что если бы прямо сейчас появилось солнце и обнажило перед всеми очевидное, то я все равно не смогла бы отнять у него свои пальцы. «Почему вы бесконечно ссоритесь?» – спрашивала Кэти у нас обоих. Ее поддержал Дастин. «Милая Кэти, не хотелось бы тебя огорчать, но мой брат такой человек, с которым все окружающие неизбежно ссорятся. Видимо, проблема во всех окружающих, так что я очень благодарен тебе, что ты его выносишь». «Выношу?» – смеялась Кэти. «Кажется, со мной он ведет себя немного иначе. Кейн, я серьезно. Столько слышала о тебе плохого, но чем больше узнаю, тем меньше верю в те сплетни». «Вот и зря не веришь», – не выдержала я. «Он просто рисуется, чтобы тебе пыль в глаза пустить». Кейн сжал мои пальцы чуть сильнее, но и не думал их отпускать. «Подружка брата, кажется, некоторым просто не имется, когда перед ними так не рисуются». «Ну да», – я не могла сдержать смеха. «И ведь такой приятный человек, незаслуженно обиженный и злобный мной. Он теперь даже потянул меня за руку немного на себя, видимо, тоже не мог сдержаться. Чем мы ближе, тем приятнее ругаться». «Эй, ну-ка расскажи хоть что-нибудь, что я непростительного натворил». «Море всего, но большинство его деяний в присутствии Кэти не озвучишь». Он потому так уверенно и смеялся. «Запер меня в подвале в первый день», – вспомнила я. «Это для того, чтобы Дастин тебя спас». Он наклонился чуть вперед, чтобы смотреть на меня. «Если бы не я, вы бы до сих пор не познакомились. Так и ходили бы вокруг, две мямли». «С чего вдруг?» – со смехом возмущался Дастин. «Мы с Лорен познакомились бы с твоим вмешательством или без такового, неизбежно. Я ускорил этот процесс. Ты испугал Лорен. Я молодец, правда, Кэти?» Все смеялись, и даже реплика Дастина, оживившая совесть, не помогла мне перестать сжимать пальцы. «Страсть, как она есть». Сильно замутненная двойным внушением, обескровленная доводами рассудка и раздражением, но все равно слишком жгучая, чтобы ей сопротивляться. Такая, что дышать трудно и приятно. На каждом выдохе в ушах 5 ударов сердца, на каждом вдохе ощущение, что я и через несколько лет смогу точно вспомнить этот момент. Когда Кейн просто держал меня за руку, и никто этого не видел. Чувство стыда, совесть, неудобство – все забудется, но это ощущение я вспомнить смогу. Кэти вдруг вскочила, заставив нас быстро убрать руки. Я уж было решила, что она потащит Кейна танцевать, хотя он и не производит впечатления человека, резвящегося на танцполе. Но у нее возникла другая, совсем уж нелепая идея. «Так, идите потанцуйте, может, помиритесь?» Мы только переглянулись и ответили вместе, резко и уверенно: «Нет!» Она предприняла попытки заставить нас пообщаться как-нибудь еще, но я перестала слушать. Раз уж Кейн ее готовит для жертвоприношения, то пусть и разбирается с ней сам. Повернулась к Дастину и удивилась. Он отчего-то выглядел задумчивым и внимательно смотрел на меня. Пришлось тащить танцевать его. Я дала ему возможность высказаться, ведь было понятно, что-то его тревожит. Возможно, он заметил наши с Кейном прикосновения. Это пугало. Но я все равно молчала, потому что пока не была готова оправдываться. Оказалось, что я не совсем угадала, но очень близко. «Твое желание не исчезло после внушения, Лорен?» «Исчезло». Голос едва уловимо дрогнул. «Ты уверена?» Я промолчала. Дастин остановился и убрал руку с моей талии. «Сейчас, когда Кэти предложила вам потанцевать, это было просто предложение. Немного наивное и вряд ли эффективное, но ничего ужасного в ее порыве не было, но вы оба ответили слишком нервно. И до сих пор. Я все последнее время замечаю, как вы просто не можете выносить друг друга». Казалось бы, он утверждает прямо противоположное, но я понимала, что имеется в виду, потому продолжала врать. «Я не выношу Кейна, потому что он невыносим!» Дастин подумал, потом кивнул, но внимательный взгляд стал еще пристальнее. «Если бы так, то я бы понял, но дело в том, что и он психует. Стоит ли говорить, что Кейну это не свойственно, Лорен? Будь со мной честной, тогда мы сможем победить духов. Твое желание хотя бы частично осталось?» Я растерялась. Ну, если только совсем частично. Страсть могли внушить духи. Мы не знаем наверняка их силу, потому возможно. А у Кейна к тебе ничего не было? Потому он на себя не похож. Откуда же мне знать? Он твой брат. У него и спроси. Почему ты злишься, Лорен? Возможно, я заслужил хотя бы твоей искренности. Конечно, похолодание с моей стороны он заметил и успел дойти до точки, когда молчать уже не может. И вдруг на меня накатило невероятное раздражение. И я ведь стараюсь. Кто бы на моем месте так старался? Я ведь даже не между Кейном и Дастином выбирала. Я не хотела встать между братьями. Только это осознание еще и давало мне последние силы сопротивляться. Но ведь если вопрос стоит так, то и мое поведение должно быть иным. Вдохнула и сказала серьезно: «Дастин, я думаю, что нам с тобой нужен перерыв в отношениях. Нет, не из-за Кейна и не из-за внушенной духами страсти. Просто я до сих пор сомневаюсь, что на самом деле влюблена в тебя. Пойми правильно, ты слишком идеален, чтобы я не сомневалась». Он оторопело отступил на шаг. Такой поворот разговора стал неожиданностью и для меня, и для него. «Лорен, я видел будущее, в котором мы и этот сон могли тебе подкинуть. Ты сам это подозреваешь». «Да, но сейчас уже все по-другому. Я устала от тяжести до такой степени, что мне надоело притворяться или сдерживаться. В этом все дело, Дастин. Я не только в своих чувствах не уверена, но и в твоих. Ты мог убедить себя во влюбленности, потом неосознанно внушить мне ответные чувства. Понимаешь? Внушить тебе?» Эту идею сформулировал Кейн применительно к себе. «Но почему я никогда до сих пор не примеряла ее на Дастина?» «Да, и с тем же успехом чувства могут быть настоящими. Боюсь, узнать мы это сможем только после окончания всех проблем, когда разум станет ясным, когда все внушенное исчезнет». Он теперь смотрел в землю и выглядел заторможенным. «Я не думал об этом в таком ключе, но сейчас уже все иначе». «Ладно». Он вскинул голову и посмотрел прямо. «Что ты предлагаешь, Лорен?» «Я от тебя отказываться не намерен, но и насильно тебя держать рядом не буду». «Не знаю», – я развела руками. «Возможно, тебе и не придется держать меня насильно, но нам обоим нужно время, чтобы это понять». «Допустим, но в кампус я тебя не отпущу. Даже если мы расстанемся, духи могут не отступиться от тебя. И тем не менее, у них будет чуть меньше причин меня преследовать. Так ты из-за страха?» Показалось, что в его голосе прозвучала надежда. «В том числе. Я просто пыталась сказать нечто, что хотя бы немного сгладило неприятность момента». Дастин после этого не мог не кивнуть. «Хорошо, ты останешься в нашем доме, но мы не встречаемся. Потом, когда все закончится, вернемся к этому вопросу». «Договорились». Мне вдруг стало намного-намного легче. Еще проще было то, если бы я могла переселиться в общежитие, но страх все-таки играл роль. «И кое-что еще. Твой брат на самом деле пытается привязаться к Эти, влюбиться в нее. Насколько он вообще способен, чтобы духи обратили внимание на нее вместо меня?» «Что?» Именно такой реакции я и ожидала. Уже через несколько секунд Дастин оказался рядом с Кейном, что-то бросил опешившей Кэти и потащил брата в сторону леса. Я поспешила за ними. «Ты спятил?» – кричал Дастин. «Нет, ты точно спятил? А если девушку убьют? Ведь она в кампусе одна. Мы с Лорен глаз не спускаем, и то уже несколько опасных моментов случилось». Кейн оглянулся на меня. «Это хоть какой-то план, брат». «Ради меня?» Дастин не мог понять такого цинизма, хотя и знал Кейна, как себя самого. «Ради меня и Лорен?» «Ради себя, брат. Не кричи так». «Не кричать? Кейн, ты никак не можешь понять одного. Хорошие дела не совершаются через плохие поступки. Цель не оправдывает средства. Победить можно, не предавая себя. А иначе в победе нет никакого смысла». «А ты не можешь понять другого. Хорошие дела меня мало интересуют. Кейн, оставь Кэти в покое. Мы найдем способ защитить Лорен иначе». «А если я уже в Кэти влюблен?» Кейт при этом почему-то смотрел на меня. «Врешь!» – чуть тише сказал Дастин. «Была бы влюбленность, ты бы уже тащил ее в наш дом, чтобы уберечь. А если ты к ней хоть что-то испытываешь, то так тому и быть. Давай расскажем ей обо всем и обеспечим защитой». Кейн отвел взгляд от меня и задумчиво уставился в темноту, взвешивая предложенный вариант. Потом выдал: «Нет, она не нравится мне до такой степени, чтобы разместить ее в моей спальне. Решено. Но запомни, Дастин, что это было твое решение. Когда мы будем хоронить твою подружку, то учти, что я предлагал хоть какой-то выход». Дастин теперь тоже выглядел уставшим. «Во-первых, мы найдем другое решение. Во-вторых, уже не подружку. Мы с Лорен расстались. Тому есть несколько причин, и, надеюсь, это временно». Кейн сначала посмотрел на брата, потом на меня, направился мимо, отвесив напоследок: «Идиот и идиотка. Ради чего тогда вся эта беготня? Может, нам еще и жизнями пожертвовать ради девчонки, которая, задрав хвост, потом сбежит с каким-нибудь Стивенсоном?» Его реакция нас не удивила. Кейн даже не стал уводить Кэти из круга танцующих. Наклонился к ее уху и что-то сказал. Несложно угадать, что именно. Она остановилась, открыла рот, и ее глухой вопрос можно было угадать по движению губ. «Почему?» Мы уже подошли достаточно близко, чтобы расслышать. «Потому что Дастин считает, что я недостаточно хорош для тебя, что я непременно сделаю тебе больно, если ты вообще выживешь. И я не влюблен в тебя настолько, чтобы с ним спорить. В общем, прощай и никаких обид». Сам пошел к компании слева, сосредоточенный у коробок с пивом. Кэти, конечно, уставилась на Дастина. Он подошел и приобнял ее, что-то тихо говоря. У Дастина дар поднимать настроение, как у Кейна его рушить. После получасового разговора Кэти уже не выглядела такой раздавленной. Внушение или нет, но именно благодаря Дастину девушка вновь смогла улыбнуться. Я же не могла определиться с эмоциями. Нет, мне определенно стало легче. Этот шаг от Дастина – это еще далеко не шаг к Кейну. Но зато без угрызений совести я теперь будто бы тверже стояла на ногах и оставалась главной мишенью духов.